Он игрик Данси, бухало как будто в водопроводе. Данси, Данси, Данси, Данси. Строки из малоизвестной старинной французской песни. Едва дослушав до конца первый куплет, князь встал и, проклиная всех подхалимов из окружения губернатора, решил сказать правду матку о безобразном пении бестолковой, без голоса и слуха исполнительницы. Мончере, Марфа Васильевна, вас обманули по поводу пения вашей дочери. Что о, крупная женщина, генеральша в юбке, негодуя и пуская молнии из глаз, поднялась с места, подняла тяжелые, пудовые кулаки. КХМ, КХМ, тут же поправился вселенец. У Лизы прекрасный голос ангела, спустившегося с небес. Просто этот, паряй респонсабли, безответственный маргинал. Франц, указали на учителя, портит ваш драгоценный цветок своими грязными, немытыми руками. Позвольте мне, ентантку и специалисте дехаут невяу как специалисту высшего уровня. Франц, совершенно бесплатно, за несколько минут, разучить с ней старинный малоизвестный романс. И вы сразу поймете, насколько я прав, услышав божественное пение вашего чада. Ах, ваше сиятельство, голос Мегеры подобрел. Если бесплатно и всего за несколько минут, то, пожалуйста, будьте любезны. Князь присел на стул рядом с глухонемой, достал платок и активно начал водить по нему пальцами. Потом стал что-то напевать, уговаривая повторять слова следом за ним. Взял гитару, наиграл мотив, под который девушка начала петь. И тут, на удивление всем, вместо грубого, бездарного, безликого завывания зазвучал приятный меццо-сопрано с насыщенным грудным перебором. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда, ты у меня одна заветная, другой не будет и никогда, гори, гори, моя звезда». Музыка П. Булахова, слова В. Чуевского. И чем дальше пела ученица, тем сильнее, увереннее и красивее становился ее голос. Когда затихли последние аккорды, растроганная, вся в слезах мать, подбежала к дочери и начала горячо целовать свое чудо. Затем повернулась к князю. «Кирилл Васильевич, голубчик, сомми сест йоли, я не знаю, что это, как это, но, то, что вы сделали, неповторимо. Вы волшебник, кудесник, чародей. Марфа Васильевна, ничего такого я не делал. У меня хороший музыкальный слух, и в отличие от тоус лес пассанц всяких проходимцев». Франц, кивнули в сторону учителя. «Я могу определить, какой тембр у вашей дочери». Так, что взял и подобрал песню под ее голос, а она ее исполнила. «Между прочим, у вас тоже сильный и красивый контральто. Не хотите присоединиться к нашему пению?» «Я, петь?» — засмущалась губернаторша. «Садитесь напротив», — приказал князь. Достал платок, положил на колени, начал водить по нему пальцами, взял гитару в руки. «Подпевайте за мной, вместе с дочерью, слово в слово. Что о стоише, качаясь, то онкая рябина, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу, за рекой широкой, так же одиноко дуб стоит высокий, тонкая рябина». Слова И. Сурикова, мус, народная. Провожать князя, как самого дорогого и обожаемого гостя, вышло все семейство. Довели до дверей кареты. «Как хорошо, что вы заехали к нам в гости, ваше сиятельство», — нежно проворковала подобревшая хозяйка. «Уважили, так уважили. В душе словно птицы поют, так хорошо, будто в церковь сходили, и напелись и наревелись, и все грехи отпустили». Она подошла вплотную к князю и незаметно стала подавать толстый пакет. «Прими, Кирилл Васильевич», — собрала на дорожку. «Не побрезгуй, от всей души». Мягко отстранили руку. «Пожалуй, не стоит». «Стоит, стоит», — губернаторша настойчиво толкала пакет. «Тут, достаточно, чтобы оно того стоило. И все же, уважаемая Марфа Васильевна, нет, вдруг кто-то, что-то, не так подумает или не то поймет». «Никто ничего не подумает. Пусть только попробуют подумать. Я им такое покажу». «Ах, мончерами», — князь встрепенулся. «Я, кажется, знаю, как поступить, чтобы были довольны все». «И как?» — женщина удивленно вскинула брови. «Пусть, уважаемый Иван Петрович, выразит лапетите донатион небольшое пожертвование. Франц, бригаде, которой я имею честь командовать». На гостя посмотрели прищуренными глазами. «Салутион трес оригинали, очень оригинальное решение». Франц, перевели взгляд на мужа. «Иван, ты знаешь, что делать». Не проехав и сотни метров, карету подрезала бричка. Вселенец недовольно заскрипел зубами. Он сразу узнал поручика. «Я этому ахтерскому коневодителю ногу прострелю».